Оторвав взгляд от Кайяна, они увидели беспомощное выражение старейшины Си. Все старейшины семьи Лу были поражены. «Провожать меня не нужно», — улыбнулся Кайян, кивнув им, и ушел. Словно разбойник пришел, забрал все их деньги, а потом исчез. Хуже всего было то, что эксперты семьи Лу могли лишь стоять и смотреть на это. Через секунду Кайян ощутил руку у себя на плече. Оглянувшись, он увидел, что за спиной неловко стоит Луси, на лице которого мелькали следы нервозности и нерешительности. «Хаэм, что такое?» Вдруг потерял терпение Кайян, который так долго выторговывал у Луси нефритовую кровать. «Молодой мастер Ян, этот старый мастер хочет в последний раз спросить, ты правда уверен, что создание будет успешным?» Видимо, он до сих пор беспокоился. Его взгляд невольно упал на кровать, которая лежала на плече Кайяна. Он смотрел на нее, как на любимую, с которой не хотел расставаться. «Если у тебя нет смелости, чтобы поставить ставку, верни мне письмо. Я не хочу играть в благородство», — фыркнул явно недовольный Кайян. Ощутив головную боль, Луси нерешительно замер, а потом стиснул зубы и кивнул. «Хорошо, этот старый мастер поверит тебе». «Ладно», — сказал Кайян, — «я пошел». Луси не сразу отнял руку и с нежеланием смотрел на нефритовую кровать, пока Кайян уходил. Когда спина Кайяна исчезла, команда семьи Лу тоже разволновалась. Лулян быстро шагнул вперед и спросил: «Старший Си, не слишком ли это поспешное решение, и что ты можешь мне предложить? Мне открылась такая возможность, и ты хочешь, чтобы я дал ей просочиться сквозь пальцы?» Подавленно вздохнул Луси. «Это сродни битве не на жизнь, а на смерть. Выбор есть только один – сражаться. Этот старый мастер должен немедленно уйти, через несколько дней я вернусь». Сказав это, он вскочил в воздух и исчез на горизонте, словно молния. Когда Луси исчез, Лулян поразмыслил и приказал: «Следите за молодым мастером Яном следующие несколько дней, но не обнаруживайте себя». Собравшиеся мастера кивнули. За главным двором семьи Лу Кайян с энтузиазмом вернулся в свое временное жилье и прошел через ворота. Войдя, он увидел, что за столом во дворе сидят немного скучающие Цуимен и Ло Сиамань, а рядом с ними сидят Ту Фэн и Тан Юйсянь. Когда Кайян вернулся, Цуимен поразилась тому, что Кайян несет нефритовую кровать. «Младший лорд», — быстро шагнули вперед Ту Фэн и Тан Юйсянь. За несколько дней оба выздоровели полностью, на них больше не было ни следа ран или слабости. «Где ты нашел такой большой кусок драгоценного нефрита?» — полюбопытствовала Цуимен. «Это сокровище семьи Лу», — в непринужденной манере ответил Кайян и направился к соседнему каменному столу, чтобы положить на нее нефритовую кровать. «Красивый», — воскликнула Ло Сиамань, ничего не смыслящая в сокровищах, шагнула вперед, прикоснулась к кровати и пробормотала: «Теплая, кажется, на нем было бы удобно спать». Выражение лица Цуимен вдруг налилось достоинством. Она думала, что Кайян просто взял у семьи Лу большой драгоценный нефрит, но присмотревшись, она поняла, что в нем хранится пугающее количество энергии. Безусловно, при создании артефактов он произвел бы колоссальный эффект. Чем больше она гладила нефритовую кровать, тем больше понимала, что это не просто нефрит, это сокровище. Кажется, у него немалый класс. На лицах Ту Фэна и Тан Юйсянь тоже можно было увидеть серьезность. Такой большой драгоценный нефрит был редкостью даже для семьи Ян. Бог знает, сколько денег семья Лу потратила, чтобы приобрести его. «Это нефрит Ян среднего загадочного класса?» — нерешительно спросил Ту Фэн после долгих раздумий. Услышав это, все поразились. Средний загадочный класс. Класс сокровища оказался на удивление высоким. Среди драгоценных сокровищ этого мира самым высоким был высший загадочный класс. Редкостью было то, что этот нефрит сформировался естественным путем за долгий период времени. Это была естественная кровать, и даже если человек не культивировал тайное искусство Ян, культивировать, сидя на ней, было бы очень для него полезно. «Ты уверен, что это средний загадочный класс?» — удивленно посмотрела на Ту Фэна Цуимен. Хотя она многое понимала, она все же уступала эксперту бессмертного вознесения. «Это точно средний загадочный класс», — подтвердила Тан Юйсянь. На ее красивом лице проступило странное выражение, и она повернулась к Кайяну. «Младший лорд, ты действительно взял это у семьи Лу?» «Конечно». Цуимен нахмурилась и пробормотала себе под нос: «Я помню, что после прорыва Луси за предел бессмертного вознесения возникли некоторые трудности. Он повредил себе меридианы. Великий старейшина семьи Цу тогда говорил мне, что ему нужно сделать кровать из нефрита Ян, чтобы он мог культивировать и поддерживать меридианы с помощью мягкой ян. А старейшина моей семьи говорил, что если великий старейшина Лу не найдет нефритовую кровать достаточно быстро, он не только лишится силы, но и даже поставит под угрозу собственную жизнь. Кайян, это ведь не кровать Луси, правда? Когда Цуи Мэн подумала об этом, ее сердце сжалось. Кайян удивленно посмотрел на нее и сказал, а ты много знаешь, это правда? Цуи Мэн закрыла рот, она не могла поверить услышанному. На этот раз в шоке были даже Ту Фэн и Тан Юйсянь. Естественно, они знали, кем был Луси, всемирно известным экспертом за пределом бессмертного вознесения. Однако они не могли понять, что Кайян сделал, чтобы получить нефритовую кровать. Эта вещь равнялась жизни Луси. Неужели Кайян убил Луси? Младший лорд с неловкостью посмотрела на него Тан Юйсянь. Какую цену ты заплатил, чтобы Луси отдал ее тебе? Цуи Мэн и Ту Фэн тоже посмотрели на него с любопытством. Денежная ценность нефритовой кровати была неизмеримой, особенно если учитывать специфические нужды Луси, и как Кайян мог ее забрать, если не заплатил огромную цену. Я просто немного помог ему, а он дал мне ее в знак благодарности, равнодушно улыбнулся Кайян. Глаза Цуи Мэн вспыхнули, словно она что-то подумала, а Ту Фэн и Тан Юйсянь тоже не поверили заявлению Кайяна. Все они погрузились в созерцание. «Хорошо, я просто спрошу Лулина», — несколько оскорбительно заявила Цуи Мэн, решив больше не задавать вопросов. Естественно, благодаря взаимоотношениям семьи Цу и семьи Лу она могла узнать правду, сказав Лулину пару слов. «Поступай, как хочешь», — равнодушно пожал плечами Кайян, ему ведь нечего было скрывать. Вдруг его выражение изменилось. «Мы проведем здесь еще несколько дней, а потом отправимся». «Цуи Мэн, если вы не можете нас ждать, возвращайтесь в центральную столицу. Конечно же, я подожду тебя», — сладко улыбнулась Цуи Мэн. Щелкнув языком, Кайян быстро взял нефритовую кровать Ян и отправился в дом, чтобы культивировать. «ПФ, он пытается вести себя так таинственно», — фыркнула Цуи Мэн, взмахнув рукавом. Поманив Ло Сяомань, она собралась идти к Лулину, чтобы получить ответы. «Пожалуйста, молодая госпожа Цу, как только узнаете правду, сообщите нам», — рассмеялся Ту Фэн. «Да», — небрежно кивнула Цуи Мэн. Когда Цуи Мэн и Ло Сяомань ушли, Тан Юйсянь и Ту Фэн покачали головами и улыбнулись. «Чем дольше я провожу время с младшим лордом, тем больше я его не понимаю», — прошептал Ту Фэн. Тан Юйсянь тоже кивнула. «Кажется, он часто преподносит сюрпризы». Когда они впервые встретили Кайяна, он сражался с четырьмя экспертами бессмертного вознесения. Его непоколебимое сердце и агрессивное поведение заставили Ту Фэна и Ло Сяомань проникнуться. Его уловка, которая лишила молодого лорда семьи Нань пальцев, и то, как он покорил золотисто-крылого орла, впечатляли. Вернувшись в высший небесный павильон, они узнали, что Кайян и новый лорд демонов имеют общие корни. В небесном павильоне Цуи Мэн решительно вступилась за Кайяна, который сначала не производил на них впечатления. Несколько дней назад, когда они ощутили его культивационную технику, они случайно поранились, но младший лорд остался нетронутым, а теперь ему удалось заполучить невероятно ценный нефрит из рук эксперта за пределом бессмертного вознесения, и ему, кажется, даже не пришлось прилагать для этого усилий. Как они могли не восхищаться способностями младшего лорда? Ту Фэн и Тан Юйсянь молчали, но вскоре поняли, что с момента встречи с Кайяном прошел всего месяц. За столь короткий промежуток времени он, сознательно или бессознательно, показал много беспрецедентных техник, и теперь два кровавых воина не могли его недооценивать. Даже если не учитывать грозное происхождение, младший лорд сам по себе казался очень необычным. Глава 382. Истинный дух в нефрите. Скрестив ноги, Кайян сидел в комнате на нефритовой кровати Ян, неистово циркулируя тайное искусство истинной Ян. Когда на кровати сидел Луси, он осторожно тянул нить Ян, чтобы успокоить свои меридианы, однако Кайян извлекал из нее Ян с удивительной скоростью. Казалось, что тело Кайяна стало бездонной ямой. Все его поры были открыты и демонстрировали беспрецедентную мощь втягивания. Золотая энергия вылетала из нефритовой кровати со скоростью, которую не мог уловить невооруженный глаз. Казалось, что из кровати в меридианы Кайяна текли сотни шелковых нитей и собирались в его дантяне. Вдруг внутри него возникло неожиданное чувство комфорта. Кайян был поражен силой и чистотой ян этого драгоценного нефрита среднего загадочного класса. Кайян ощущал, как его меридианы очищаются от примесей, а его ян делается более плотной. Скоро Кайян ощутил, что его меридианы набухли. С низким гулом образовалась новая капля яна и упала в его дантянь. Раздутые меридианы вдруг опустили, и цикл поглощения ян начался снова. Ян нефритовой кровати быстро трансформировалась в силу Кайяна. В дантяне образовывались одна за одной капли ян, и кровать медленно сжималась. Все это время тело Кайяна и внутренние органы подвергались неведомому омовению. Спустя 2 дня Кайян медленно открыл глаза, и в них вспыхнул свет. Теперь в дантяне было больше 200 капель ян. Когда Кайян покидал злую пещеру, у него было всего 37 капель ян, а теперь их число увеличилось в 10 раз. Было очевидно, насколько пугающим было количество ян, содержащейся в большой нефритовой кровати. Нынешняя жидкость ян сильно отличалась от той, которая была у Кайяна в начале культивации. Истинная ци Кайяна стала исключительно чистой, а в каплях ян стало содержаться в разы больше энергии, чем раньше, и хотя их было всего 200, это количество было удивительным. Этого было достаточно, чтобы поддерживать Кайяна долгое время. Нефритовая кровать почти исчезла. Луси был бы шокирован тем, что сокровище, которым он исцелял себя, нефрит, который принадлежал семье Лу, потративший на него целое состояние, исчез из мира спустя пару дней после того, как сменился его хозяин. Остался лишь кусочек, помещающийся в ладонь. Кайян схватил кусочек нефрита и, вспыхнув глазами, скептически посмотрел на него. Он обнаружил, что не может поглотить его энергию, даже управляя тайным искусством истинный ян в полной мере. Словно внутри было нечто загадочное, которое сопротивлялось поглощению его тела. Кайян был уверен, что сможет поглотить его, если захочет, но когда обнаружил это странное явление, ему пришлось лишь смотреть на нефрит. Нефрит размером с ладонь по-прежнему испускал золотистое сияние, однако цвет был богатым. Циркуляция обозначалась золотой расплавленной жидкостью, а не лучами газа, как раньше. С любопытством глядя на него, он не мог ничего понять. Кайян изучил нефрит божественным чутьем, однако даже приложив усилия, ощутил внутри нефрита лишь темноту, словно в нем не было ничего аномального. Поскольку ни его истинная ци, ни божественное чутье ничего не дали, очевидный вывод заключался в том, что этот кусок нефрита был просто обычным куском нефрита ян. Однако Кайян не мог избавиться от ощущения, что в нем было что-то необычное, поэтому через секунду созерцания он крикнул: «Туфен, какие приказы у младшего лорда?» — громко спросил Туфен. А вот Тан Юйсянь посмотрела на Кайяна с любопытством. Она заметила, что всего за 2 дня младший лорд, кажется, стал сильнее. Хотя он остался на 7-м уровне истинного элемента, культивация Кайяна стала показывать слабые признаки прорыва. «Невозможно!» — незаметно покачала головой Тан Юйсянь. «Как он мог достичь такого феноменального роста за 2 дня? К тому же, куда делать нефритовая кровать ян?» Тан Юйсянь не видела ее в доме. Кайян непринужденно кинул кусочек нефрита на ладонь Туфена и спросил: «Взгляни на эту штуку. Ты ощущаешь в ней что-то необычное?» Туфен поймал нефрит, и его глаза сверкнули от удивления, но он быстро успокоился. Нахмурив лоб, он проник в нефрит истинной ци и божественным чутьем, поизучал его и, покачав головой, ответил: «Мое божественное чутье не такое хорошее, как у Юйсянь, лучше пусть она посмотрит». Кайян странно посмотрел на Тан Юйсянь, не веря, что ее душа сильнее, чем у Туфена, который охотно это признавал. Всякий, достигший бессмертного вознесения, не только увеличивал силу истинной ци, но и развивал душу. Некоторые люди были склонны к божественному чутью и духовным техникам, и это, естественно, давало им преимущество перед другими экспертами бессмертного вознесения. Видимо, Тан Юйсянь была одной из таких людей. Кайян кивнул, и Туфен передал нефрит Тан Юйсянь. Мягко улыбнувшись, та взяла нефрит, закрыла глаза и влила в него божественное чутье. Постепенно изящное лицо Тан Юйсянь посерьезнело. Видимо, она правда что-то обнаружила, а ее духовная энергия стала интенсивнее. Когда Кайян увидел это, его глаза засверкали, он втайне надеялся разгадать эту тайну. Еще не скоро Тан Юйсянь скрыла божественное чутье, мягко выдохнула и открыла глаза. На ее лице виднелось явное возбуждение. «Младший лорд, этот драгоценный нефрит порожден истинным духом». «Истинным духом!» — воскликнули Кайян и Туфен. «Истинным духом!» — твердо кивнула Тан Юйсянь и быстро уточнила. «К тому же, судя по всему, он сформировался довольно давно и уже достиг определенного состояния, поэтому он может обманывать ваше божественное чутье. У этого истинного духа есть сознание, вскрикнул Ту Фэн. Значит, ему как минимум больше 1000 лет. Ага, подмигнул Кайян Ту Фэну. Увидев это, Ту Фэн что-то вспомнил и спокойно изучил окрестности божественным чутьем. На лице его проступила суровая холодность, и он тихо зарычал. Он обнаружил поблизости экспертов бессмертного вознесения, которые скрывали свою ауру, очевидно следя за внутренним двором Кайяна. Очевидно, это были эксперты семьи Лу. Дело было не в том, что божественное чутье Ту Фэна было не таким сильным, как у них, просто они пользовались особыми артефактами, которые помогали скрывать их присутствие. Если бы не напоминание Кайяна, возможно, он даже не заметил бы их присутствие. Втайне Ту Фэн удивился. Он не знал, знал ли Кайян о них или же просто соблюдал осторожность. Узнав, что кто-то подсматривает, Ту Фэн не мог говорить лишнего. Кайян подозвал их поближе, и Ту Фэн с Тан Юйсянь сели к нему вплотную. Склонившись друг к другу, они тихо зашептались. «Я слышал про драгоценные сокровища, которые породили истинные духи. Если у драгоценного нефрита долгая история, есть шанс, что в нем появится истинный дух. Это именно та ситуация?» – тихо спросил Кайян. Кивнув, Тан Юйсянь прошептала. «Да, просто шанс того, что внутри такого нефрита появится истинный дух, исключительно мал. Не уверена, что даже один из 10 000 драгоценных нефритов породит истинного духа». Пока она говорила, ее взбудораженность стала еще сильнее. Но как только в драгоценном нефрите зарождается истинный дух, его ценность возрастает в десятки раз. В знак согласия Ту Фэн кивнул. Действительно, неожиданно заинтересовавшись, Кайян с любопытством спросил, как можно применить этого истинного духа. Два кровавых воина переглянулись и вдруг испытали облегчение. С тех пор, как они стали сопровождать Кайяна, он восхищал их, но теперь казалось, что он был просто юношей. В плане знания и информации он пока был им не ровня. Оказывается, мы еще можем быть полезны младшему лорду, подумали Ту Фэн и Тан Юйсянь. Отбросив отвлекающие мысли, Тан Юйсянь поспешно ответила. Формирование истинного духа – невероятно сложный процесс и происходит лишь в самых крупных нефритовых жилах высшего качества. Если я не ошибаюсь, нефритовая кровать семьи Лу найдена в крупной нефритовой шахте. Возможно, нефрит из этой шахты очень высокого класса, а кровать нашли в ядре шахты. И этот кусочек – внутренняя часть кровати, верно? Догадалась Тан Юйсянь о происхождении кусочка нефрита. Да, Тан Юйсянь ослепительно улыбнулась. Возможно, семья Лу подумала, что кровать – сущность нефритовой шахты, но на самом деле суть – это кусочек нефрита. Возможно, его энергия и истинная ценность гораздо выше, чем вся остальная нефритовая шахта. Внезапно Кайян заразился ее волнением. К тому же, важнейший аспект истинного духа, он может испытывать чувства. Глаза Тан Юйсянь пылко вспыхнули, и она даже не скрывала энтузиазм в голосе. Если сделать из него артефакт, возможно, это будет артефакт духовного класса. Артефакт духовного класса, о таких ходили только легенды. Сяофу Шэн стал первым, кто создал таблетку духовного класса. Однако аналогичный артефакт всегда оставался загадкой, их было крайне мало, и никто не мог подтвердить, что это артефакты духовного класса. Словно существовала какая-то сила, подавляющая развитие создания артефактов и алхимии, что делало загадочный класс с наивысшей точкой достижения. Если дать ему время, чтобы его сознание развилось полностью, безусловно, он сможет сыграть важную роль. Это воистину благословение небес, непревзойденное счастье, быстро добавил Ту Фэн. Вот как и сколько нужно времени? Спросил Кайян. Тан Юйсянь криво улыбнулась. Как минимум несколько сотен лет, скорее всего, больше. Кайян не удержался и закатил глаза. Кто знает, будет ли он жить спустя несколько веков. Истинный дух растет медленно, потому что не является физической сущностью, но если он достигнет зрелости, то в этом мире станет непревзойденным. Неужели он так силен? Вздрогнул Кайян. Безусловно, очень могущественный. Кивнула Тан Юйсянь и посерьезнела. К тому же, если ты сможешь поглотить истинного духа, это даст твоим силам большой толчок, он может даровать тебе неожиданные выгоды или даже способность небес. Услышав это, Кайян вдруг ощутил желание немедленно поглотить истинного духа. Видимо, Тан Юйсянь заметила взгляд Кайяна и быстро замахала руками, строго его предупреждая. «Младший лорд, ты не должен поступать опрометчиво. Энергия, содержащаяся в этом кусочке нефрита, превосходит твое воображение, и если ты попытаешься его поглотить, результаты будут катастрофическими. Глава 383. На этот раз ты ошибаешься. Понимаю, Кайян заметил, с какой искренностью она ему об этом напомнила, и втайне удивился. Однако он понял, что попытка поглотить истинного духа принесет ему больше несчастья, чем удачи. Услышав честный ответ Кайяна, Тан Юйсянь вернула ему кусочек нефрита и произнесла: «Младший лорд получил кое-что хорошее, но убедись, чтобы эти новости не распространились, иначе я боюсь, что многие силы мира начнут строить тебе неприятности». «Да», — кивнул Кайян, осторожно убрав нефрит в черную книгу, где никто другой не мог его найти. Ту Фэн со смешком усмехнулся. Похоже, на этот раз семья Лу понесла серьезную потерю. Хотя Кайян заплатил на нефритовую кровать Луси, было очевидно, что он провернул невероятную сделку. Тан Юйсянь радостно улыбнулась. Они даже представить не могли, что в этом нефрите Ян может существовать истинный дух. Этот истинный дух уже начал формировать сознание, поэтому смог обмануть божественные чувства большинства экспертов. Вряд ли Луси обнаружил его, пока тот прятался в его нефритовой кровати, иначе он не отдал бы ее Кайяну. Пф, у семьи Лу есть только мужество. Они посмели даже следить за младшим лордом. Не стоит пытаться победить таких людей, проворчал Ту Фэн. Мы с Юйсянь уже выздоровели. Младший лорд, когда ты планируешь отправляться дальше? Мы уезжаем завтра, решительно сказал Кайян. Он не планировал находиться в доме семьи Лу долго, на последние несколько дней он задержался, чтобы два кровавых воина пришли в себя и чтобы поглотить энергию нефрита Ян. Находясь столько лет вдалеке от дома, Кайян не мог дождаться момента, когда вернется к семье. «Хорошо, я сообщу молодой госпоже Цу», она сказала, что хочет путешествовать с тобой, кивнула Тан Юйсянь. Кайян собрался покинуть семью Лу. Узнав об этом, Лу Лян и другие старейшины семьи Лу с облегчением вздохнули. Хотя они не могли сказать, почему каждый день, когда Кайян жил у них, причинял им дискомфорт. Они даже немного забеспокоились, что другие младшие лорды семьи Ян узнают, что семья Лу контактировала с Кайяном. Вечером Лу Лян снова устроил для Кайяна и Цу Имен грандиозный банкет. На банкете все говорили о героизме прошлого и устремлениях будущего, но война за наследство семьи Ян и текущая ситуация в центральной столице полностью шли наперекор всему. Цу Имен сразу поняла, что семья Лу относится к Кайяну не очень оптимистично, однако не стала прилагать никаких усилий, чтобы убедить их в обратном, и ела очень мало, как и в первую ночь, когда они прибыли. Кайян просто наслаждался праздником, не думая о победе над семьей Лу. Вместо этого он пил и ел разнообразные деликатесы и фрукты, которые ему весело предлагали, а Лу Лян и остальные испытывали бессознательное облегчение. Все они боялись, что в последнюю минуту он займется их вербовкой. Если бы он это сделал, Лу Лян не нашел бы ответа. Хотя вино было таким же, как раньше, но оно отличалось от того, что Кайян пил по прибытию. Отношение к Кайяну претерпело некоторые изменения. Лидеры семьи Лу по-прежнему проявляли вежливость и уважение, однако казались менее склонными к угодничеству. Когда были провозглашены три тоста, все вернулись отдыхать в свои дома. На следующий день все руководство семьи Лу пришло посмотреть, как Кайян и Цу Имен направляются к главному входу. Искренне посмотрев на Кайяна, Лу Лян сказал: «Молодой мастер Ян, желаю вам безопасного путешествия в центральную столицу, и помните, что не нужно воспринимать войну за наследство легкомысленно». Кайян кивнул. Вдруг улыбнувшись, Лу Лян продолжил: «Поскольку младший лорд Ян удостоил семью Лу посещением, этот Лу хочет в знак дружбы дать тебе серебро. Надеюсь, молодой мастер Ян не откажется». Сказав это, он поманил человека, что стоял за ним. Человек поспешил вперед, когда его позвали, и обеими руками протянул коробку с серебряными монетами. Ту Фэн и Тан Юйсянь слегка помрачнели и, явно недовольные, холодно взглянули на Кайяна, ожидая его приказа. Однако Кайян, кажется, ничего не заметил, улыбнулся и кивнул. «Поскольку патриарх Лу хочет подарить этому молодому лорду подарок, у меня нет причин отказываться. Ту Фэн, возьми его». «Да», кивнул Тэ и краткая Фэн и взял коробку с серебряными монетами. «Семья Лу желает молодому мастеру Яну победы в войне за наследство и славы в будущем», — воскликнул Лу Лян, осторожно сложив ладони. Кайян вроде как радостно засмеялся. «Этот молодой мастер запомнит приятные слова патриарха Лу». Сказав это, Кайян оседлал жеребца, ступающего по облакам, и развернулся, чтобы ускакать. Тан Юйсянь и Ту Фэн быстро последовали за ним. Цу Имэн и Ло Сяомань тоже оседлали жеребцов, которых им приготовила семья Лу, и отправилась в путь, но спустя несколько шагов Цу Имэн остановилась и вздохнула. «Боюсь, Лу Лян, на этот раз ты ошибся». Лу Лян изменился в лице и попытался ответить, но Цу Имэн уже погнала вперед жеребца и стремительно ускакала. У старейшин семьи Лу, стоящих за его спиной, на лицах проступила неловкость. «Я ошибся», — нахмурился Лу Лян, обдумывая слова, которые сказала Цу Имэн. Смысл был очевиден. Она обвиняла Лу Лина в презрении к Кай Яну. «Но, даже если ты первая младшая госпожа семьи Цу, в конце концов, ты всего лишь молодая женщина. Как ты можешь сравниться с этим старым мастером в плане стратегии?» Хотя эти слова обеспокоили Лу Лина, он все же забыл про упрек Цу Имэн. «В конце концов, лишь время покажет, что этот старый мастер не просчитался». Быстро скакали пять жеребцов, Цу Имэн и Ло Сяомань медленно нагоняли. Покинув семью Лу, Ту Фэн и Тан Юйсянь то и дело поглядывали на Кай Яна. Когда они уходили, отношение Лу Лина казалось искренним и щедрым, однако всем было очевидно, что на самом деле творилось в его уме. Если бы семья Лу действительно хотела подружиться с Кай Яном, она бы одарила его немалой суммой денег. В чем заключалась война за наследие? Это был конкурс, в котором сравнивали навыки общения и лидерства молодых лордов семьи Ян. Важнее всего было то, сколько талантов и материалов они смогут собрать. Если семья Лу хотела встать на сторону Кай Яна, чтобы принять участие в войне за наследие, им следовало хотя бы предоставить ему рабочую силу, драгоценные сокровища, артефакты или боевые техники. Что для Кай Яна значило серебро? В этом мире существовали вещи, которые нельзя было купить за деньги, особенно если речь шла о редкостях. Хотя Ту Фэн и Тан Юйсянь сопровождали Кай Яна совсем недолго, они прекрасно понимали, что его способности и талант необычайные. Что касается будущих достижений Кай Яна, то оба были уверены насчет этого. Семья Лу смотрела на Кай Яна с таким презрением, что кровавым воинам даже стало неловко. Они не могли понять лишь одного. Если семья Лу не собиралась поддерживать Кай Яна, зачем они вообще дали ему эти серебряные монеты? Это было все равно, что я не хочу занимать твою сторону, но все равно желаю с тобой подружиться. Лишь Кай Ян понимал, что Лу Лян решил дать ему немного серебра, узнав про его связь с Сяофушином. Если бы не Сяофушен, Лу Лян ничего бы ему не дал. Из-за недовольства кровавых воинов Цу Имэн закатила глаза и произнесла: «Не хотите сказать, почему вы так беспокоитесь?» Презрительно плюнув, Ту Фэн сердито ответил: «Что ж, я скажу. Молодая госпожа Цу, вы должны сделать вид, что мои слова прошли мимо ваших ушей. Хорошо, говори же, мне интересно, что ты скажешь, младший лорд», — крикнул Ту Фэн. «Я проверил. Лу Лян дал тебе немного серебра, в ящике всего 3 миллиона, не слишком ли это скупо? А сколько тебе нужно?» Оглянулся на него Кай Ян с неловким смешком. «Семья Лу, семья первого класса. Что для них значит 3 миллиона серебром? На эти деньги можно купить несколько бутылок хороших таблеток или пару хороших артефактов. Он должен был дать минимум 10 миллионов, а 3 миллиона серебром в подарок – это позор для семьи Лу». «Верно, этот так называемый подарок ничем не лучше оскорбления», – кивнула Тан Юйсянь. «3 миллиона серебром больше нуля», – с усмешкой произнес Кай Ян. «Я не боюсь сказать вам, что сейчас у этого молодого лорда вообще нет серебра. На самом деле эти 3 миллиона очень мне пригодятся. Хотя эти деньги кажутся полезными, но когда дело доходит до войны за наследство, деньги, по сути, это самый бесполезный ресурс», — возмущенно ответил Ту Фэн. Лу Лян прекрасно это понимает, но все равно устроил этот фарс, и если бы не его отношения с семьей Цу, я бы избил его до крови и заставил сожрать эти серебряные монеты. Цу Имэн покачала головой и улыбнулась. На этот раз Лу Лян действительно оказался близоруким, но это не его вина. Ваш младший лорд вел себя слишком возмутительно. Что вы говорите, молодая госпожа Цу, как вы можете винить младшего лорда? Поразилась Тан Юйсянь. Почему бы тебе не спросить у него самой? Он лучше знает, как он вел себя последние несколько дней, сказала Цу Имэн, яростно повернув жеребца, ступающего по облакам, к Кай Яну и посмотрела на него. Почему ты сделал это, зная о выгоде ситуации? Почему ты так беззаботно отверг возможность, которую я создала для тебя, чтобы победить семью Лу? На мгновение взглянув на нее, Кайян отвел взгляд. «Эй, я задала тебе вопрос», — крикнула Цуимен, не сдержавшись. «Разве ты не понимаешь, что не только не смог стать союзником, но и, возможно, умножил список своих врагов? Если ты и дальше будешь так себя вести, скоро тебя окружат со всех сторон». «Союзником», — ухмыльнулся Кайян, — «тот, кто заинтересован лишь в том, чтобы получить от общения со мной максимальную выгоду, не может быть моим союзником». «Где ты собираешься искать союзников, у которых нет своих интересов? Ты не считаешь себя слишком наивным? Я слишком ленивый, чтобы объяснять тебе, что я делаю, это не твое дело». От резкого отказа Цуимен чуть не задохнулась и, ощутив вдруг раздражение, тихо ответила. «Ты еще увидишь, когда эта молодая госпожа вернется в центральную столицу. Я объединюсь с одним из других молодых мастеров Ян и растопчу это самодовольное лицо». Вдруг Ту Фэн и Тан Юйсянь вздохнули и поспешно заговорили. «Молодая госпожа Цу, пожалуйста, следите за словами». Но Кайян лишь усмехнулся. «Можешь попробовать, только не вини меня в том, что я растопчу твою семью Цу, когда ты проиграешь». Цу Имен уставилась на Кайяна. Кажется, она никогда не думала, что он скажет ей такие коварные слова. Напряглись даже Ту Фэн и Тан Юйсянь. Даже им замечание Кайяна показалось слишком властным и высокомерным. Однако они вдруг оказались на грани, желая поговорить с Кайяном и унять гнев Цуимен, но когда увидели ее выражение лица, они облегченно вздохнули. Она лишь посмотрела на Кайяна и улыбнулась. С красивой улыбкой, как можно слаще, она спросила. «Скажи мне честно, Кайян, сколько у тебя связей, помимо этой дьявольской женщины, и сколько сил ты можешь привлечь на свою сторону?» Кайян говорил так уверенно, что Цуимен кое-что поняла, поэтому неожиданно заинтересовалась этим вопросом. Посмотрев на нее, Кайян расхохотался и ответил. «Нет, я всего лишь одиночка. Я была бы свиньей, если бы поверила тебе», — усмехнулась Цуимен. Глава 384. Нападение. Разделяя страну на две части, река Лань текла по великой династии Хань. На поверхности реки, которая в ширину была больше нескольких километров, часто возникали пороги и вихри, а у берегов плескались свирепые волны. Когда команда из пяти человек прибыла к реке Лань, они посмотрели на нее с восхищением. «Мы почти на месте. Перейдя реку Лань и проехав провинцию Фэн, мы доберемся до центральной столицы». Кажется, Ту Фэн боялся, что Кайян, который несколько лет провел вдали от дома, забыл про эти ориентиры. «Как насчет того, чтобы дать жеребцам, ступающим по облакам, отдохнуть? Они трудились почти 3 дня. «Да», — кивнул Кайян. «Младший лорд, пока ты отдыхаешь, я поищу лодку, чтобы переплыть реку», — усмехнулся Ту Фэн, призвал божественное чутье и уже через миг куда-то улетел. Все в команде были выше первого уровня истинного элемента, и хотя река Лань шириной была несколько тысяч метров, пролететь над ней для них не было проблемой. Но хотя они могли летать, жеребцы не могли, поэтому им нужно было найти лодку, чтобы переправить через реку чудовищ. Уже скоро к Кайяну и его команде приплыла по реке лодка, на носу которой стоял Ту Фэн и махал им рукой. Увидев это, Тан Юйсянь ухмыльнулась и повела ее и Ту Фэна жеребцов. Вперед! 4 человека и 5 чудовищ подошли к берегу и попытались сесть в лодку, но лодочник нахмурился и сказал Ту Фэну: «Великий воин, почему ты не сказал этому старику, что у тебя еще и 5 лошадей?» Услышав это, Ло Сяомань рассмеялась. Жеребцы действительно напоминали обычных лошадей, однако по сути были совсем другими. Обычный человек не заметил разницы, и в этом, естественно, не было ничего плохого. Цуимен и Тан Юйсянь сразу захихикали. Ту Фэн быстро ответил: «Даже если у нас есть лошади, разве это проблема?» «Нет, нет, лодочник, старик 50 лет», — быстро помотал головой. «Просто если вы хотите переправить через реку этих лошадей, нужно заплатить дополнительно». Вдруг Ту Фэн закатил глаза. «Хорошо, мы заплатим». Услышав это, лодочник сразу просиял от радости. «Раз так, господин, то проблем нет, проходите все». Команда Кайяна покачала головами. Все они были довольно сильными культиваторами, и хотя в лодке было немного тесно, они явно не собирались спорить с простым стариком, который пользовался лодкой, чтобы поддерживать свою скудную жизнь. Лодка была маленькой, но вмещала 5 человек и 5 чудовищ. Лодочник поднял паруса и отчалил, а лодка направилась к противоположному берегу. Стоя на палубе, Тан Юйсянь рассмеялась и сказала: «Никогда раньше не плавала на лодке. Как она качается, уверена, если обычный человек попытается устоять на ней долго, его начнет тошнить. В знак согласия Ту Фэн кивнул. Верно, на этой реке, возможно, тяжело жить. Хотя Цу Имен и Ло Сиамань ничего не сказали, обе кивнули в знак одобрения. Видимо, они тоже никогда не катались на лодке и явно были заинтригованы опытом. Когда лодка качалась, а вода прислонялась к корпусу, обе дамы наслаждались зрелищем. Если так тяжело на реке, то как это происходит в бесконечном море? С небольшим удивлением спросил Ту Фэн. Хотя он был экспертом бессмертного вознесения, в море он никогда прежде не бывал, поэтому, очевидно, ничего про него не знал. Повернувшись к лодочнику, Ту Фэн спросил. «Старик, ты когда-нибудь бывал на море?» Услышав вопрос, старый лодочник лишь усмехнулся и покачал головой. «Старик всю жизнь провел у реки Лань, как я мог посетить море? Хотя я никогда его не видел, мне говорили, что по бесконечному морю плавают невероятно большие и мощные лодки, некоторые их них достигают даже 1000 метров. Даже в бесконечном море такие лодки очень стабильны, можно поставить на стол стакан воды, и ни капли не прольется. Это правда?» Слабо улыбнулся Ту Фэн, явно ему не веря. «Разве это не может быть правдой? Просто подумайте, великие воины, даже если море бурное, можно ли так легко встряхнуть подобную лодку?» Два кровавых воина, Цу Имен и Ло Сиамань, вдруг заинтересовались. Хотя они понимали, что лодочник рассказывает о вещах, которых никогда не видел, поэтому вполне мог лгать, они не могли не слушать его. Увидев интерес аудитории к его рассказам, лодочник не только не испугался, но и стал более восторженным. Кай Ян тихо сидел в сторонке, молча улыбался и непринужденно оглядывался. Из всех собравшихся лишь он был на бесконечном море, и он даже отплывал далеко от берега, чуть не оставшись там навсегда. Конечно же, Кай Ян не желал исправлять преувеличение лодочника. Несколько историй спустя лодка прибыла в центр реки Лань. Когда Кай Ян всмотрелся под воду, он вдруг ощутил, что не все в порядке. Он не мог не посмотреть на лодочника. Старик, который до сих пор рассказывал про бесконечное море, вдруг замолчал, и Кай Ян произнес: «Старик, кажется, ты гребешь неправильно». Услышав этот странный комментарий, все повернулись и посмотрели на Кай Яна. Старый лодочник даже рассмеялся и спросил, что имеет в виду маленький брат. Кай Ян усмехнулся и ответил: «Люди, которые гребут круглый год, синхронизируют ритм весел с дыханием, особенно на такой большой реке, где сильное сопротивление вызывают пороги. Иначе они тратят в два раза больше усилий. Старик, раз ты всю жизнь провел на воде, почему ты не понимаешь таких простых вещей?» Переварив эти слова, Ту Фэн и Тан Юйсянь вдруг помрачнели и осторожно посмотрели на лодочника. Глаза лодочника вспыхнули шоком и паникой, но он быстро побледнел, улыбнулся и сказал: «Брат, в твоих словах есть смысл, но этот старик гребет так всю жизнь, боюсь, я просто привык к этому. Когда у меня будет время, я испробую метод, который ты упомянул, чтобы проверить, правда ли станет проще». Улыбка Кай Яна лишь стала еще загадочнее. «Мы пересекли уже половину реки, но ты, кажется, даже не запыхался. И если ты всегда жил рядом с этой рекой, большую часть твоего рациона составляет рыба, не так ли? Если да, то почему я вообще не чувствую от тебя запаха рыбы? Ха-ха-ха». Голос его стал холодным, глаза сверкнули резким блеском, и он твердо сказал: «Ты непростой человек, старик, не так ли?» Не успел Кай Ян договорить, как Ту Фэн и Тан Юйсянь бросились к лодочнику. Именно в этот миг золотистокрылый серебристокровный орел, парящий в небе, издал ряд быстрых криков, ясно предупреждая об опасности. Красивые лица Цу Имен и Ло Сиамань побледнели, и они быстро призвали истинную Ци, чтобы защититься. Вдруг на поверхности реки появились несколько водяных столбов, в каждом из которых скрывался человек. Под лодкой возникла сильная воронка, и лодка словно попала в трясину, под давлением стала трескаться и быстро тонуть. Кай Ян, Цу Имен и Ло Сиамань поспешно взлетели в воздух, но неожиданно столкнулись с огромным давлением. Пострадав от внезапной атаки, они вернулись к лодке. Возник огромный вихрь, мигом поглотил лодку, и всех смело с борта в реку. Жеребцы тоже попали под атаку и немедленно исчезли. Упав в воду, Кай Ян ощутил поблизости пугающий взрыв силы. Очевидно, кровавые воины уже сражались с лодочником. К команде Кай Яна со всех сторон плыли многочисленные фигуры, словно акулы, окружающие добычу. Кай Ян быстро оценил ситуацию, но увиденное лишь заставило его помрачнеть еще сильнее. Ту Фэн и Тан Юйсянь сейчас были в реке и сражались с тремя людьми. Все трое были экспертами бессмертного вознесения, и ни один из них слабым не был. Восьмой, седьмой и пятый урони. Хотя кровавые воины были определенно сильнее этих экспертов, им все равно нужно было время, чтобы их победить. Ближайший враг находился меньше, чем в 30 метрах от Кай Яна. Кай Ян отчетливо видел, как тот усмехнулся, а потом взмахнул ладонью, и воду пробил бледно-синий свет, который помчался к нему. В ответ Кай Ян взмахнул кулаком, и в приближающуюся ладонь врезался тяжелый кулак. Раздался приглушенный стук, вспыхнул свет, но сила удара ладони не истощилась полностью, поэтому Кай Яну оставалось лишь увернуться и стремительно плыть к поверхности. Всплывая, Кай Ян осмотрелся и увидел, что недалеко Цу Имен и Ло Сиамань, однако они были в большей безопасности, нежели он, потому что все напавшие, кроме трех экспертов, с которыми сражались Ту Фэн и Ло Сиамань, собрались вокруг него. «Они здесь из-за меня». Кай Ян быстро осознал этот факт, но у него не было времени его обдумать. Спустя миг ему удалось добраться до поверхности и взлететь к небу. Из реки сразу же вырвалась фигура, которая понеслась к нему. Это был человек, который только что нападал на Кай Яна. Теперь он смотрел на Кай Яна холодно, с коварным выражением лица. Взмахнув руками, он приготовился нанести еще один удар ладонью. В этот критический момент к нападающему нырнул золотистокрылый орел и осыпал его каскадом золотых огней. Золотые огни застали его врасплох и сбили в воду. Улучив момент, Кай Ян повернул к берегу и быстро улетел. Раздались брызги, их воды взмыли в воздух семь фигур. Быстро обыскав окрестности, они бросились за Кай Яном. Среди них были Цу Имен и Ло Сиамань. Очевидно, они хотели помочь Кай Яну. «Остановите их!» — крикнул мужчина средних лет, который был главным. «Не убивайте их!» Два нападающих сразу же отделились от товарищей и с усмешкой на лицах перехватили Цу Имен и Ло Сиамань. С холодным выражением лица Цу Имен прошептала Ло Сиамань. «Они здесь, чтобы разобраться с Кай Яном, поэтому они будут лишь сдерживать нас, но убить не посмеют». «Да», — кивнула Ло Сиамань. Мокрая одежда прилипла к ее телу, подчеркнув ее сладострастную фигуру. Снова раздались брызги, из воды вышли два кровавых воина и три эксперта бессмертного вознесения. Тело Ту Фэна окутывало коричневое свечение, и нападал он жестоко, совершенно не боясь за свои возможные раны. Тан Юйсянь тоже орудовала истинной ци, ее изящная фигура быстро перемещалась между тремя экспертами, пока она применяла разные боевые техники, а на лице ее было написано «Беспокойство». «Кто вы? Как вы посмели напасть на семью Ян из центральной столицы?» – зарычал Ту Фэн, поразив ближайшего врага. Глава 385. «Ты мне не соперник. Мы напали, потому что вы из семьи Ян». Безумно захохотал и выкрикнул эксперт восьмого уровня бессмертного вознесения, который стоял перед кровавыми воинами. «Ваша семья Ян всегда была такой высокомерной, смотрела на всех, как на пустое место, но давайте посмотрим, как выживет ваша семья, когда мы прибьем всех ваших отпрысков». Судя по его злобной ругани, возмущение эксперта было нелегким. Ту Фэн и Тан Юйсянь невероятно помрачнели. Судя по словам человека, на них напали не случайно, а заманили в засаду, предназначенную специально для семьи Ян. Несмотря на то, что кровавые воины разволновались и хотели немедленно сойтись с Кай Яном, из-за трех экспертов они не могли этого сделать ближайшие полчаса. Юйсянь, понимая, что каждый вздох стал драгоценным, и задерживаться тут они больше не могут себе позволить, Ту Фэн вдруг взревел и немного отступил. «Хорошо», — немедленно вмешалась Тан Юйсянь, и из ее тела безумно вырвалась истинная ци. Внезапно поле боя затянулось слоем тумана. В тот же миг раздался мощный духовный удар, приближающийся к трем врагам. Кровавые воины явно хотели оказаться рядом с Кай Яном, поэтому без колебаний применили свои козыри. Три вражеских эксперта противостояли духовной технике Тан Юйсянь, но хотя они остались целыми и невредимыми, окутанные туманом, они потеряли контроль над противниками. Вдруг эксперт восьмого уровня ощутил мощную волну силы крови, с той стороны, откуда с пугающим давлением истинной ци отступил Ту Фэн. Понимая, что означают эти колебания, эксперт изменился в лице и закричал: «Черт возьми, эти кровавые воины семьи Ян, безумцы все до единого. Он применяет кровавую технику безумного тирана. Скорее, остановите его». Кровавая техника безумного тирана была высшей боевой техникой кровавых воинов семьи Ян. Когда техника активировалась, кровавый воин начинал двигаться в три раза быстрее, и хотя его уровень не менялся, наступательная и оборонительная мощь значительно увеличивались. Это напоминал перемену, которую испытывал Кайян, когда пользовался дьявольской трансформацией. Однако техника безумного тирана была не такой хорошей, как дьявольская трансформация Кайяна, потому что приводила к серьезным последствиям. Кровавый воин повышал силу крови за счет своей жизненной силы. Применив технику безумного тирана, воин ненадолго набирался сил, но потом слабел на недели, если не на месяцы. Битва только началась, а Ту Фэн уже решительно применил этот козырь. Очевидно, он был очень взволнован, и это застало врасплох трех врагов бессмертного вознесения. Никто из них не ожидал, что Ту Фэн так безрассудно начнет защищать молодого лорда семьи Ян. Поняв, что если он преуспеет, их шансы на победу резко уменьшатся, три эксперта яростно пытались победить Тан Юйсянь, с которой не могли конкурировать, чтобы остановить Ту Фэна. Однако Тан Юйсянь тоже была кровавым воином, и ее сила была неоспорима. Благодаря ее артефакту высшего класса, ей как-то удалось продержаться. И три эксперта, которые сначала планировали схватить кровавых воинов, сами оказались в ловушке. «Поторопитесь!» — взревел эксперт восьмого уровня, увидев, что они не могут сломить защиту Тан Юйсянь. Несколько человек, возглавляемые мужчиной средних лет, преследовали Кайяна. Этот человек был экспертом третьего уровня бессмертного вознесения, а за ним следовали эксперт первого уровня с двумя экспертами девятого уровня истинного элемента. Такого состава было более чем достаточно, чтобы легко убить обычного культиватора седьмого уровня. Однако Кайян был необычным. Услышав рев товарища, мужчина среднего лета состроил ледяную гримасу, впился в спину Кайяна взглядом и поспешно применил наступательную духовную технику. Невидимая сила пронзила воздух и проникла прямо в сознание Кайяна. Кайян, который летел вперед, вдруг дернулся, колебания его истинной ци стали неустойчивыми, и скорость его значительно снизилась. «Ха!» — холодно фыркнул мужчина средних лет, когда они с командой догнали Кайяна и окружили его. «Это один из молодых лордов семьи Ян?» — спросил эксперт первого уровня бессмертного вознесения, глядя на Кайяна, и пренебрежительно сплюнул. «Он же пустое место, я думал, будут какие-то сложности, но это оказалось так просто». Мужчина средних лет тяжело хмыкнул. «Ты слишком недооцениваешь семью Ян. Сейчас этот ребенок слаб, потому что он еще молод. Как только он достигнет твоего возраста, ты не сможешь его победить». Выражение лица эксперта первого уровня стало мрачным, видимо, он не был согласен с такой оценкой, однако не стал утруждать себя опровержением, а грубо кивнул. К его сожалению, он всего лишь культиватор истинного элемента, всего лишь наша добыча. Культиватору бессмертного вознесения действительно было просто разобраться с культиватором истинного элемента. Если у последнего не было артефакта, защищающего душу, он никак не мог сопротивляться духовной технике. Именно поэтому молодые лорды и госпожи великих сил и семей всегда носили хотя бы один такой артефакт. Учитывая капитал и наследство этих сил, они легко предоставляли важным младшим эти оборонительные артефакты. «Хватит глупостей, скорее убей его, пока ничего не случилось», — крикнул мужчина средних лет, увидев, что Кайян не сопротивляется, глаза его потускнели, а взгляд расфокусировался. Эксперт первого уровня пожал плечами и издал надменный смешок. «Хорошо, я с удовольствием его убью». Сказав это, враг первого уровня поднял оружие и медленно шагнул к Кайяну. Ударив его в грудь, он поднес к его шее меч. Глаза Кайяна оставались мрачными, словно он стоял на месте, ожидая смерти, будучи не в силах оказать сопротивление. Как вдруг, в голову культиватора первого уровня, словно змея, ворвался ослепительный фиолетовый луч. В его море знаний мгновенно ворвалась ледяная энергия, наполненная всеми видами злой инь. Его оружие было всего в 3 сантиметрах от шеи Кайяна, а лицо до сих пор украшала самодовольная усмешка. Но когда в его разум ворвалась духовная техника из злой пещеры, он ощутил в сознании один только холод. Видимо, его море знаний замерзло. Яростная атака Кайяна оказалась успешной. Следя за ним, Кайян окружил себя фиолетовым ореолом, который сразу же охватил эксперта третьего уровня и двух юношей, что были на девятом уровне истинного элемента. Ощутив такую атаку, мужчина средних лет инстинктивно отступил. Глаза его дрожали от ярости, он едва верил в увиденное. Что касается двух младших, то они жалобно кричали, хватаясь за головы и корчась в агонии. Раздался приглушенный стук, Кулак Кайяна ударил по груди человека, что был на первом уровне бессмертного вознесения. Грудь человека заметно исказилась, кажется, у него треснули все ребра. Сердце и легкие пронзили фрагменты его костей, а в теле взорвалась яростная истинная Ян. Он даже закричать не успел, как его глаза потемнели. Эксперт первого уровня бессмертного вознесения погиб в один миг. Силуэт Кайяна мерцал, и не успел никто заметить, а он уже оказался перед двумя юношами истинного элемента. Впившись в них холодным взглядом, он вытянул руки, схватил их за головы и злобно искривился. Сразу же раздался треск. Головы юношей теперь свисали за их спинами, а шеи были ровно надрезаны. Когда командир средних лет восстановил равновесие, Кайян уже убил трех его спутников. Когда их взгляды встретились, безразличное выражение Кайяна сменилось насмешкой, и мужчина средних лет устыдился. Из-за жалкой небрежности лишились жизни три члена его команды. Но сильнее всего шокировало то, что он ясно ощутил, как его духовная техника поразила молодого лорда семьи Ян, но почему она не оказала эффекта. На нем не было ни одного артефакта души. Он явно поддался всей силе его техники. Как он мог остаться совершенно невредимым? Пусть даже он был на пике бессмертного вознесения, разве не должен он был хотя бы немного пострадать? Но судя по выступлению Кайяна, его духовная техника была для него укусом комара. К тому же, что за холодная злая духовная энергия только что на него напала? «Щегол, ты посмел прикинуться свиньей, чтобы съесть тигра?» — взревел мужчина средних лет. Кайян презрительно усмехнулся и спросил: «Ну и что, ПФ, ты обвиняешь меня? Ты заманил меня в засаду, хотя твоя культивация выше моей, а мне даже свиньей прикидываться нельзя? Что за бред?» Возмущенное выражение мужчины медленно превратилось в усмешку. «Ладно, все вы, ублюдки Ян, такие, один урод хуже другого. Но несмотря ни на что, сегодня тебе предстоит тут умереть». Хотя заявление было смелым, Кайян легко понял, что человек этого не сделает. Вместо этого он был полон ужаса. Он видел, как Кайян убил всех его товарищей, словно вспышка молнии, и это явно его напугало. Мужчина был дотошным, поэтому определенно будет действовать с осторожностью. «Ты мне не противник», — холодно и равнодушно объявил Кайян. Мужчина средних лет поразился, видимо, он не ожидал, что Кайян сделает такое безумное заявление, и его выражение лица снова стало ледяным. «Даже если ты из семьи Ян, тебе должно быть стыдно. Я эксперт бессмертного вознесения». «Бессмертного вознесения?» — направился к нему Кайян. Выражение его лица было спокойным и расслабленным, словно он не считал человека перед собой даже жалкой угрозой. «Прямо у тебя на глазах я убил эксперта бессмертного вознесения». Захлебнувшись словами, мужчина уставился на Кайяна, вспомнил, что только что произошло, и его выражение лица стало неловким. «Сегодня от моей руки умрет не только он, но и ты, эксперт третьего уровня бессмертного вознесения», — злобно усмехнулся Кайян. «К сожалению, у тебя есть талант, похоже, ты не осознал, что твоя духовная техника была немного слабой. Кажется, ты очень долго ее не культивировал, верно? Иначе как бы я стоял тут совершенно невредимый? На самом деле, даже если бы ты был более опытным, это не имело бы значения, моя духовная энергия намного сильнее твоей». «Чушь», — гневно ухмыльнулся мужчина средних лет, успокаивая свои нервы. Очевидно, он не верил бесстыдному хвастовству Кайяна, но как только он это выкрикнул, на него вдруг напало тираническое божественное чутье. Духовная энергия, которую он ощущал, была куда могущественнее, чем на седьмом или даже восьмом уровне бессмертного вознесения. Она почти достигала пика бессмертного вознесения. Нет, давление, которое исходило от этого божественного чутья, явно было на пике бессмертного вознесения. Мужчина средних лет видел такую мощную духовную энергию лишь у горстки людей, и каждый из этих немногих был подлинным экспертом бессмертного вознесения. Нервы, которые он только что успокоил, снова бешено заметались. Глава 386. Глубокий смысл. Когда у мужчины средних лет сжалось сердце, Кайян вытолкнул перед собой ладони. Внезапно выскочили призраки белого тигра и божественного быка. В руке Кайяна появился багровый меч, и воздух прорезала волной ци меча, которая достигала в длину 10 метров. Вокруг волны ци меча развивались струи кроваво-красных лепестков, каждый из которых ярко блестел и мчался к ошеломленному мужчине. В голову эксперта третьего уровня бессмертного вознесения ворвалась молния, похожая на фиолетовый луч. Кайян применил все свои сильнейшие техники и артефакты, ни капли себя не сдерживая. Осознав ужасающую мощь волны атак, мужчина потрясенно вскрикнул и сразу же сделал все возможное, чтобы защититься. Его в мгновение ока охватила волна ци меча, и на него накинулись белый тигр и божественный бык, что позволило кровавой бегонии поглотить его. Раздался невероятный взрыв. Доведя свою истинную ци до предела, мужчина послал ударную волну, видную невооруженным глазом. Из тела мужчины вырвался сильный ветер, который каким-то чудом отразил кровавую бегонию и атаки двух фантомов. Дрожа от удара, мужчина пошатнулся, однако не отступил, а воспользовался созданной брешью и устремился к Кайяну. В конце концов, мужчина был экспертом третьего уровня бессмертного вознесения. Хотя насмешки Кайяна оказали на его волю определенное влияние, и он потерял инициативу, его боевые инстинкты и богатый опыт все равно помогли ему предпринять нужные действия. Несомненно, этот юноша был лучшим, и его способности превосходили седьмой уровень истинного элемента, однако мужчина остро осознавал, что духовная техника Кайяна не такая мощная, как у эксперта бессмертного вознесения, хотя она была невероятно высокого уровня. Точнее, она была похожа на громкий раскат грома. Хотя она была несколько шокирующей, на самом деле она была не очень-то опасной. Причиной этому было то, что Кайян мог применять божественное чутье лишь частично. Он еще не открыл море знаний, поэтому оно не могло раскрыть его потенциал полностью. Когда он сформирует море знаний, сила этой духовной техники увеличится в разы. Хотя мужчина не понимал, чего не хватает духовной технике Кайяна, это не помешало ему воспользоваться моментом. В конце концов, он сражался всего лишь с сильным культиватором истинного элемента. Даже при хороших артефактах и глубоких боевых техниках его уровень был намного ниже. Он все равно может его убить. Поняв это, мужчина окреп, его воля снова стала твердой. Сменив положение, он быстро создал несколько печатей ладоней. Его быстро окружили молнии. С рокотом в воздух взлетела молния, которая была толще человеческого бедра, а потом обвелась вокруг Кайяна, как змея вокруг жертвы. Чтобы убить Кайяна, мужчина прибегнул к самой мощной атаке. Не сумев сбежать от молнии, Кайян оказался в ее путах и увяз в тяжелом сопротивлении, а все его тело слов разом ошпарило. С холодным ревом из тела Кайяна вырвалась истинная Ян, которая покрыла его тонким защитным щитом, который защищал его от дуг молний. Меч Асуры в его рука стал мерцать, посылая сгустки ци меча, а лепестки кровавой бегонии, которые были везде разбросаны, снова собрались, чтобы напасть на мужчину. Мужчина тоже не сдерживался и быстро призвал артефакт в виде небольшого молота, который пульсировал молниями. Этот молот лишь усилил мощь молнии мужчины. Два призрачных зверя снова кинулись вперед, однако когда их ударила молния мужчины, им пришлось отступить. Два человека уверенно стояли друг напротив друга, их разделяло 10 футов, и каждый из них сражался на пределе сил, однако находился в тупике. Мужчина нахмурился и осознал, что ситуация складывается скверная. На этот раз нападение на младшего лорда семьи Ян повлекло огромные риски. Первоначальный план заключался в успешном первом ударе, который сразу же должен был подарить им весомое преимущество. Пусть даже у младшего лорда семьи Ян были два кровавых воина, после первого удара их можно было не бояться. Им даже в голову не приходило, что один из младших лордов семьи Ян окажется обладателем такого странного боевого потенциала и сможет легко убить трех человек, которые будут намного сильнее него, а потом даже сразиться с экспертом третьего уровня бессмертного вознесения. Оба артефакта, которыми он пользовался, были необычными, они явно были высшего класса. Его боевые техники были глубокими, истинная ци, непостижимо чистой, к тому же, он мог применять даже духовный навык. Мужчина средних лет быстро посчитал, что прежде чем он сможет убить этого юношу, пройдет полчаса, и это в идеальных условиях, без постороннего вмешательства. Драгоценной сейчас была каждая секунда, но разве противник мог дать ему полчаса и бездельничать? Более того, мужчине было тяжело догадаться, нет ли у младшего лорда семьи Ян других тузов в рукаве. «Черно, на этот раз у нас ничего не получилось», — с тревогой подумал мужчина. В этот миг на другой стороне поля боя раздался грохот, потрясший небеса и землю. Там поспешно отступали три вражеских эксперта бессмертного вознесения, которых обуяла паника. От Туфена исходило алое свечение, а длинный шрам на его лице угрожающе пульсировал. «Кровавая техника безумного тирана. Юйсянь, я с ним справлюсь», — твердо заявил Туфен, От его холодного взгляда три эксперта бессмертного вознесения задрожали. Тан Юйсянь ничего не сказала, но повернулась и быстро полетела к Кай Яну. Когда мужчина, сражавшийся с Кай Яном, увидел, что к ним летит Тан Юйсянь, он уже не мог здесь оставаться. Он был всего лишь культиватором третьего уровня бессмертного вознесения. Он отвечал лишь за убийство младшего лорда семьи Ян. Что касается битвы с кровавым воином семьи Ян, к ней он точно не был готов. Вмиг отразив атаку Кай Яна, он пробил в окружении бреши и без колебаний сбежал. Через секунду после его побега Тан Юйсянь подошла к Кай Яну и с тревогой спросила: «Ты в порядке, младший лорд?» Кай Ян махнул рукой, собрал раскиданные кроваво-красные лепестки и, посмотрев на бегущего врага, которого точно не мог поймать, произнес: «Поймай его». Тан Юйсянь не колебалась. Ее гибкое тело мелькнуло и прыгнуло к мужчине. Спустя несколько мгновений Тан Юйсян притащила мишень обратно. Культиватор третьего уровня бессмертного вознесения, стоящий перед Тан Юйсянь, не был достоин даже прикосновения к ее туфлям. Запечатав его истинную ци, Тан Юйсянь безжалостно бросила мужчину перед Кай Яном. Выражение лица мужчины ясно показывало, что он потерпел сокрушительное поражение, а его ошеломленные глаза, устремленные на Тан Юйсянь, были полны ужаса. Кажется, до этого момента он не осознавал, какими страшными могут быть кровавые воины. Внезапно усмехнувшись, он обратил внимание на Кай Яна и сказал: «Молодой мастер Ян, ты не получишь от меня никакой информации». Но Кай Ян, к его удивлению, лишь злобно улыбнулся, неторопливо подошел и спросил: «А кто сказал, что я собрался тебя допрашивать?» Когда Кай Ян сказал это, кроваво-красный меч в его руке описал ошеломляющую дугу, и плененный мужчина упал на землю. Его распахнутые глаза блестели неверием. «Всякий, кто знает мои тайны, либо умирает, либо начинает служить мне», — твердо заявил Кай Ян. Тан Юйсянь вздрогнула и посмотрела на Кай Яна с неловкостью во взгляде и жестким выражением лица. Безусловно, в словах Кай Яна был более глубокий смысл. Что за секрет младшего лорда узнал этот мужчина, раз он так решительно хочет его казнить? А что насчет нее? Разве она случайно не узнала пару секретов младшего лорда? Не успела она обдумать эти мысли, как Кай Ян убрал длинный меч и сказал: «Помоги Цу Имен и Ло Сиамань». Кивнув, Тан Юйсянь отбросила отвлекающие мысли в сторону и бросилась прочь. Кай Ян стоял на месте. Осмотревшись, он быстро понял, что Цу Имен и Ло Сиамань не могут победить врагов, однако до сих пор не пострадали. Видимо, враги не собирались причинять им вред, а лишь хотели помешать им, чтобы они не смогли помочь Кай Чну. Когда перед врагами появилась Тан Юйсянь, эти двое даже не успели осознать серьезность своего положения, потому что их сразу же убили. А вот Ту Фэн и три эксперта бессмертного вознесения исчезли. Возможно, враги поняли, что сражаться с кровавым воином, который активировал технику безумного тирана, невозможно, и теперь Ту Фэн их преследовал.